Исправители человечества. Первое. Известно требование, предъявляемое мною философом, становиться по ту сторону добра и зла, оставить под собою иллюзию морального суждения. Это требование вытекает из познания, сформулированного впервые мною, что не существует вовсе никаких моральных фактов. Моральное суждение имеет то общее с религиозным, что верит в реальности, не являющиеся таковыми. Мораль есть лишь истолкование известных феноменов, говоря точнее, лжетолкование. Моральное суждение, как и религиозное, относится к той ступени невежества, на которой еще отсутствует даже понятие реального, различение реального и воображаемого, так что истина на этой ступени означает все такие вещи, которые мы нынче называем фантазиями. Поскольку моральное суждение никогда не следует принимать буквально как таковое, оно всегда содержит лишь нелепость, но оно остается неоценимым как семиотика. Оно открывает, по крайней мере, сведущему, ценнейшие реальности культур и внутренних переживаний, которые недостаточно знали, чтобы понимать самих себя. Мораль есть просто язык знаков, просто симптоматология. Нужно уже знать, о чем идет дело, чтобы извлекать из нее пользу. Второе. Первый пример и совершенно предварительно. Во все времена хотели исправлять людей. Это прежде всего называлось моралью. Но за одним и тем же словом скрываются самые разнообразные тенденции. Как укрощение зверя человека, так и расположение известной породы человека называется улучшением. Только эти зоологические термины выражают реальности. Конечно, такие реальности, о которых типичный исправитель, жрец, ничего не знает, ничего не хочет знать. Называть укрощение животного его улучшением — это звучит для нашего уха почти как шутка. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там улучшали. Его ослабляют, делают менее вредным. Он становится, благодаря депрессивному аффекту страха, боли, ранам, голоду, болезненным зверем. Не иначе обстоит дело и с укрощенным человеком, которого исправил жрец. В начале средних веков, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами белокурых бестий, исправляли, например, знатных германцев. Но как выглядел вслед за тем такой исправленный, завлеченный в монастырь германец? Как карикатура человека, как выродок. Он сделался грешником, он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий, и вот он лежал там больной, жалкой, озлобленный на самого себя, полный ненависти к позывам жизни, полный подозрений ко всему, что было еще сильным и счастливым. Словом, христианин. Говоря физиологически, в борьбе со зверем разрушение его здоровья может быть единственным средством сделать его слабым. Это поняла церковь. Она испортила человека, она ослабила его, но она заявила претензию на то, что исправила его. Третье. Возьмем другой случай так называемой морали, случай расположения известной расой и породы. Самый грандиозный пример этого дает индийская мораль, санкционированная как религия в качестве закона Ману. Тут поставлена задача вывести не менее 4 сортов рас одновременно – жреческую, военную, торговую и земледельческую, наконец, расу слуг – шудр. Ясно, что здесь мы уже не среди укротителей зверей. Восто раз более мягкий и разумный вид человека нужен уже для того, чтобы лишь начертать план такого расположения. Вздыхаешь свободно, переходя из христианской атмосферы больниц и тюрем в этот более здоровый, более высокий, более просторный мир. Как убог Новый Завет по сравнению с Ману, как скверно пахнет он. Но и этой организации понадобилось быть устрашающей. На этот раз в борьбе не с бестией, а с ее противопонятием, с неплеменным человеком, с человекопомесью, с чандалою. И опять-таки она не нашла другого средства сделать его безопасным, слабым, как сделав его больным. Это была борьба с великим множеством. Быть может, нет ничего более противоречащего нашему чувству, нежели эти предохранительные меры индийской морали. Третье предписание, например, Авадана Састра о нечистых овощах, устанавливает, что единственной пищей, дозволенной чандалам, должны быть лук и чеснок, принимая во внимание, что священная книга воспрещает давать им семена или плоды, носящие семена, или воду, или огонь. То же предписание устанавливает, что необходимая им вода не может быть взята ни из рек, ни из источников, ни из прудов, а лишь из доступов к болотам и из углублений, оставляемых следами животных. Равным образом им запрещалось мыть свое белье и мыться самим, так как даваемую им из милости водою разрешалось пользоваться только для утоления жажды. Наконец, запрещалось женщинам-шудрам оказывать помощь женщинам-чандалам при родах, так же, как последним помогать при этом друг другу. Результат таких санитарно-полицейских предписаний не преминул обнаружиться. Смертельные эпидемии, омерзительные половые болезни и по отношению к ним опять применение закона ножа, обрезание для мальчиков, удаление малых срамных губ для девочек. Сам Ману говорит, Чандала — плод прелюбодеяния, кровосмешения и преступления. Это необходимая последовательность понятия расположения. Одежда им должны служить лишь лохмотья с трупов, посудой разбитые горшки, для украшений старое железо, для богослужений только злые духи. Они должны без отдыха бродить с одного места на другое, им запрещается писать слева направо и пользоваться для писания правой рукой. Пользование правой рукой и писание слева направо остается только за добродетельными, за людьми расы.